Как вы думаете, профессор Ростоу, смогут ли СССР и Соединенные Штаты уцелеть, хоть как-то уцелеть, во время всеобщей ядерной войны? Ростоу. Видите ли, это зависит от интенсивности ядерного обмена. В конце концов, Япония после ядерного нападения не только уцелела, но и процветала. Пелл. Вас спрашивают о другом. Может ли какая-либо из сторон уцелеть во всеобщей ядерной войне? Ростоу. Человечество, сенатор, отличается редкой живучестью. Пелл. Да я о другом. Сможет ли кто-нибудь уцелеть в ядерной войне? Ростоу. Ну, есть всякая пугающая статистика о количестве жертв. Называется цифра 10 миллионов с одной стороны, 100 миллионов с другой. Но ведь это же не все население. Леденящие кровь идеи повергли в смятение законодателей.